Он протянул ей чашку, с удовольствием глядя на Зоины ухоженные руки с тщательным маникюром. Просто удивительно, откуда в ней столько забитости и покорности. Ведь красивая же баба, холеная и вкус отменный, не то что у Веры. Вера ухитрялась красить ногти не только зеленым, но и черным лаком, а побрякушек надевала на себя столько, что в глазах рябило, как елка новогодняя. Правда, она яркая, броская, ей все это идет, спору нет, но все-таки, по большому счету, это безвкусица, моветон. Зоя никогда себе такого не позволяет. Лак на ногтях темно-телесный, матовый, никакого перламутра, ничего переливающегося. Из украшений только изящная золотая цепочка на шее, даже без кулона. Странно, почему она ухитрилась до 36 лет оставаться старой девой? Глаз у мужиков нет, что ли? Или ее забитость и робость все затмевают собой, даже ее внешние данные? Впрочем, он и сам такой же. Первое время воспринимал Зою как несчастную, некрасивую, одинокую женщину, махнувшую рукой на мечты о полноценной личной жизни, и только много времени спустя заметил, что ничего некрасивого в ней не было. Конечно, не супермодель, но и не уродина. Интересно, какой ребенок у них получится? Должен получиться самый лучший. Он уверен, что отточил методику до полного блеска. Интеллект, память, физическая выносливость — все будет в этом ребенке самого высшего качества. Первые опыты были не совсем удачными. Дети рождались больными, со слабым сердцем, давали на все сильнейшую аллергическую реакцию, что-то с кровью у него не получалось. И комбинация качеств оставляла желать лучшего. У первого ребенка, у Иры одно, у Наташи другое, у Ольги третье, а вместе никак не соединялось. Теперь все должно получиться, он уверен в этом. И хорошо бы, чтобы родился мальчик. «Ты кого хочешь, мальчика или девочку?» — спросил он у Зои. «Мальчика», — робко улыбнулась она. «В вашу честь. Если будет мальчик, назову Валериком. А если девочка?» «Девочка будет...» «Нет, не знаю. Для девочки я еще имя не выбрала. Наверное, Валерия, чтобы на ваше имя было похоже». «Ну, спасибо», — усмехнулся он. «Ладно, детка, давай собираться. Пора расходиться по домам». Он подождал, пока Зоя вымоет чашки и джезву и уберет посуду на место, и вышел вместе с ней на улицу и проводил до метро. Ехать им нужно было в разные стороны. Настя ухитрилась где-то подхватить грипп, чему сама немало изумлялась. Несмотря на слабые сосуды и вечные проблемы с травмированной спиной, к разным вирусным инфекциям она была поразительно устойчива. И когда вся страна ровными рядами укладывалась в постель во время очередной эпидемии, преспокойно ходила на работу и даже никаких профилактических мер не принимала. Она заметила, что вирус, способный свалить ее с ног, появляется один раз в 8 лет. Какой-то он особенно хитрый. Все остальные разновидности инфекционной заразы ее не берут. Нынешняя болезнь подстерегла ее как раз спустя 8 лет после последнего гриппа. Именно 8 лет назад Настя в последний раз валялась с температурой под 40 и жуткой ломотой в ногах. Поэтому на встречу с Ташковым Юра Коротков поехал один. Настя вся извелась от невозможности самой поговорить с оперативником из ФСБ и услышать все своими ушами, но понимала, что из дому выйти не может. «Ты хоть на обратном пути заскочи ко мне», — просила она Короткова. «Расскажешь, как все прошло». «Ладно, заеду», — пообещал Юра. После того, как ему снова позвонила Ира Терехина и назвала фамилию человека, который приходил к ней поговорить об Олеге, полковник Гордеев был поставлен в известность о неприятном факте. Сестра похищенной Наташи Терехиной каким-то образом попала в оперативную разработку, ведущуюся ФСБ, и это создает определенные трудности как милиционерам, так и контрразведчикам. Не вступать в контакт с милицией Ирина не может просто в силу сложившейся ситуации, потому что пропала ее сестра, и ее нужно искать. Но эти самые контакты могут испортить Ташкову всю работу, так как могут насторожить квартирантов Терехиной и сорвать всю тщательно готовящуюся комбинацию. Потом Виктор Алексеевич Гордеев, как и положено в таких случаях, пошел по команде. Состоялись встречи руководителей обоих ведомств рангом повыше, затем рангом пониже, затем еще пониже, и, наконец, дело дошло до конкретных исполнителей. Со стороны ФСБ майор Ташков Александр Николаевич, со стороны МВД майор Коротков Юрий Викторович. Им было предложено встретиться и разработать план действий, если уж не совместных, то хотя бы не мешающих друг другу.